Изучив кузов, я откинул незамкнутую крышку капота и слегка изумился, обнаружив новёхонький, ухоженный 8-цилиндровый двигатель. На этих «Фордах» ставили, если не ошибаюсь, только 6 цилиндров. Мощностью нынешний источник движущей силы превосходил прежний раза в 1,5. Ну и покрышки. Вполне в духе Карла. Оснастить никчемную развалину по всем правилам, засунуть в дряхлую оболочку отличные механизмы, кто взглянет на старенький «Форд», кто им вообще заинтересуется. Я помахал Марти рукой, велел подкатить вплотную. «Чей автомобиль?» — осведомилась она. «Карла?» «Не знаю. Однако, надеюсь. Располагайся поудобнее и притворяйся крепко спящей. Кто бы ни приблизился, особенно если приблизится человек в полицейской форме, ты спишь, как сурок, измотанный долгой ездой. О Форде ничего не знаешь. Он уж стоял здесь, когда-то свернула на проселок, дабы не задремать за рулем. Ты вообще подумала, что машину бросили ржаветь за ненадобностью. А ты?» «А я отправляюсь на разведку». Густые темные брови, составлявшие изумительное противоречие светлому парику, сошлись у переносицы. «Я, по мере сил, помогла тебе, Мат», — выдавила девушка, — «чем сумела, правда?» «Правда», — признал я. «Тогда пообещай в благодарность одну вещь». «Именно?» — Марта облизнула губы. «Пообещай прекратить это. Пускай он его не убьет. Не позволь ему убить его, иначе я пойду к нему и предупрежу его». С местоимениями у девицы были явно не лады. Но смысл речи оставался понятен. Я созерцал Марту на одно мгновение дольше, нежели следовал. «Чем тебе так полюбились полицейские, Борден?» «Спрашиваю из чисто академического любопытства. Не люблю полицейских, но жалею людей вообще, исключительно людей, подобных шерифу Раллингтону. Или человеческие существа, подобные Карлу, тоже достойны снисхождения?» Марта взбеленилась. «В том различии. Твой приятель Карл перестал быть человеком. Он сделался машиной, безжалостной машиной убийства и мести. Ты обещал остановить его?» «Ну, я покуда ничего не обещал. Но попытаюсь остановить ради общего блага. Черт возьми, для того я и прибыл. Скрести пальцы и доброй удачи ради». Я ушагал прочь, изрыгая мысленные проклятия, и всей душою желая, чтобы на место этого уродливого чада, порожденного достойным отцом, оказался надежный и умелый агент, вроде Лорны. Увы и ах, Лорна уж, вероятно, орудовала по западную сторону Миссисипи. «Похоже, ваш покорный слуга обругал Оклахому незаслуженно и возвел на превосходный край сущую напраслину. Кустарник предоставил полнейшую возможность укрываться, не пересох, не шелестел жаждущими сучьями, не брецал звонкими от зноя листьями, укрываться я мог на доброе здоровье. И обнаружил отпечатки весьма внушительных подметок, добрых, заслуженных, рабочих, утыканных преогромными гвоздями, вполне в духе Карла, кстати говоря. Парень, ежели память не изменяла, возрос на ферме, обзавелся отличными понятиями касательно сельских работ и купил башмаки, вполне соответствовавшие покинутому внизу Форду. Превосходный образец для подражания. Большинство послевоенных молокососов чувствуют себя в городском лабиринте как дома, но кричат «Ау!», очутившись посреди плоского, как доска, пастбища площадью 20 акров. Да, чуть не забыл о карловском скандинавском духе. Парень предъявил ультиматум, сделал последнее безотзывное предупреждение Маку. Ну, точнее, не Маку, но сам-то Карл об этом едва ли подозревал. «Пошлешь агента по моим пятам, больше не увидишь». Я начал пробираться осторожнее. Мы уже работали вместе. Я слегка изучил Карла, но и Карл изучил меня. А всему стрелять начнет безо всякого предупреждения, лишь завидев покорного слугу. Подобную неприятность надлежало всемерно предотвратить. Последнюю сотню ярдов я прополз по-пластунски, но труды вознаградились. В кустах по левую руку обнаружился некто.